Глава 63. Гейс. Тренер стоял рядом со мной, сияя, будто он выиграл Инди 500. Популярная ежегодная гонка в США на автомобилях с открытыми колесами. «Ну, парень, они оба готовы предложить тебе полную стипендию. И проживание. Это круто. Они очень хотят, чтобы мы больше ни с кем не общались. Это буквально лучший сценарий». Я почувствовал, как мышцы на груди ослабли. Мы выиграли все матчи до самой последней игры. Опережали соперников на несколько очков, но я играл от всего сердца. Это было невероятно. Если бы я не попадал в передряги, как сказал тренер, я бы мог выбрать любой колледж вместо того, чтобы переживать, что никуда не попаду. Майк и Ронна праздновали вместе с нами по видеосвязи. Остин был в восторге и сделал миллион фотографий. Я видел, что Пикси рада за меня, но что-то все-таки не так. Если бы они с Остином не вернулись, я бы ушел с площадки в середине игры. Она старалась быть как можно ближе к Остину или ко мне. Я очень хотел отвезти ее домой и узнать, не хочет ли она поговорить. Но сначала мне предстояла церемония награждения, а после душ. Остин и Пикси сказали, что подождут. Когда я вошел в раздевалку, некоторые уже принимали душ, другие еще были одеты. Они разразились радостными возгласами и хлопали меня по спине. Даже Марк вел себя так, будто тоже что-то выиграл. Другие команды, которые делили с нами раздевалку, отступили в сторону. «Эй, всем спасибо!» Я изо всех сил старался удержаться на ногах под тяжестью всех этих хороших новостей, и я был счастлив.